Глава 13. «Стой! Там человек?» — затормозила Арин, указывая в сторону горящего за границей последнего гекса костра. «Мне кажется, нет. К сожалению, в темноте было практически не разобрать. И видел я только драуров, странных и не похожих на обычных зомби, а значит, одичалых. Минуту подожди, на разведку схожу». Мне ничего не оставалось, кроме как лечь на землю и, достав бинокль, смотреться в отражение пламени и освещенные огнем морды. А ведь она права. Более того, я поднялся, стряхнул с балахона пыль и направился к костру. Конечно же, по дороге меня остановила красавица и прямо из невидимости предупредила о составе потенциального противника. Не, не противники это. А кто? Ты их знаешь? Да уж, кого-кого, а головосека я здесь увидеть явно не ожидал. Кого? Удивилась Арин. Сейчас познакомлю. У самого лагеря драуры встретили нас с жалкими кинжалами, простыми и бесполезными в сложившейся ситуации. Единственным, кто нес реальную угрозу, был старый знакомый, кто сидел у огня и хлебал из глубокой деревянной миски какое-то варево. «Добрый вечер! Мы вам не враги!» — начал я. «Раз не враги, то руки в ноги и нахрен отсюда! Вы из пустоши, так что с кочевниками, выжившими членами племени бедных драуров, вам делить нечего. Они под моей защитой, так что ступайте своей дорогой!» «Вообще-то невежливо не пригласить путников к костру, тем более старых знакомых. Мы с Арин так и стояли в 10 шагах от высезанных в форме лавочек деревьев, за которыми застыли лупоглазые представители цивилизованных драуров. Не суровые, одичалые воины, не сумасшедшие, зомбированные твари, а бедные, слабые и напуганные остатки цивилизации, ее заблудшие сыны и дочери». 7 хилых двухметровых дылд с кинжалами, 3 мамки, да куча подрастающей детворы, спрятавшейся за нелюдимым выжившим в пустоши головосеком. Женщины драуров оказались на голову выше и значительно крупнее мужчин. Главная же и самая возрастная из них и вовсе напоминала комплекции сумаиста. «Я не припомню никого вроде тебя». «А если снять маску?» Улыбнувшись, развеял скрывающую мою личность заклинание. «Рад встрече, Иргвар!» «Иргвар, уровень 20, очков жизни 100%, статус дружелюбен, опасен». «Тот мальчишка из города! Точно! Ты изменился!» «Да, прошло много времени. Пустоши помогли вырасти над собой, но пришла пора и мне их покинуть». «Пустоши, да. Секунду, я попрошу, чтобы они тебя пропустили». «Только поклянись, что ты и твоя спутница не причините вреда, иначе я убью вас». «Нет проблем, клянусь. Мне самому нужно безопасное место для отдыха и моих людей». «Твои люди? Где они?» «Сокрыты, чтобы на них не напали». «Аки Моисей, ведешь свое племя к земле обетованной? Так нет здесь такой». «Есть. У меня была, но я ее потерял». «Ничего, найду новую или построю своими руками». «Как знать. Много твоих людей?» За лагерем будто бы заржали лошади, но то оказались другие, неизвестные мне ездовые животные, примотанные к деревьям веревками. Больше 150 человек. «Сколько? И как ты их всех скрыл? Ладно. Помни только, что за своих людей ты несешь ответственность сам». Иргвар обратился к драурам на ритмично щелкающем языке, и те, робко переглянувшись, опустили оружие. Здоровяк влил в себя варево из глубокой миски и поднялся, подходя к нам и приглашая в лагерь. Это же божественные метки!» Он посмотрел на мой брелок и на ленту в волосах Арин. «Да и ты не обделен вниманием высших сущностей!» — кивнул я Иргвару. «Да, вы их так получили, аль после испытания?» «Ты турнир имеешь в виду? Мы финалисты». «Вот же! И я еще тебе угрожал! Впрочем, не вылети я по глупости в самом начале испытаний, может, и составил бы вам компанию. Ну да черт с ним! Свою награду я получил!» Похлопал он по груди, вытащив тесемку с символами, напоминающими песочные часы. «Ужинать будете?» Так началось наше знакомство с подчиненными Иргвара и их удивительной культурой. Я договорился о разбитии лагеря рядом и вывел людей из бутылки, раскинув защитные сооружения в полной комплектации на огромной скале. которой можно подобраться только с одной стороны. У ее подножия и стояли драуры, охраняемые моим старым знакомым. Хлопоты по организации стоянки захватили нас с головой, тогда как драуры с опаской косились, стараясь не высовываться. В самую первую очередь я отдал приказы по укреплению и ночлегу. Завтра предстоял долгий путь. Закончив с распоряжениями и передав часть хлопот старшим руководителям, я отправился к соседям и через громилу переводчика принялся знакомиться со странными созданиями. Выяснилось, что их цивилизация оказалась на грани гибели после серии разрушительных стихийных бедствий. Мрак на годы закрыл небеса и не позволял восстановиться землям и посевам. Начался массовый голод, и до новой эпохи смогли дожить единицы. Впрочем, эпоха эта просуществовала два поколения, пока не пришла новая напасть. На руинах закрывшейся и изолировавшейся в прежние времена столицы одного из могущественных государств появились первые изменившиеся. Никто из моих собеседников не знал, какая беда случилась в том городе, но зараза расползлась по всей планете, уничтожив большую часть оставшихся драуров. Избежать печальной судьбы удалось далеко не всем. Выжившие стали странствующими воинами, что спасались от истребления, путешествуя с места на место по руинам некогда процветающего мира. Нам они известны как одичалые. И прямо сейчас я сидел в окружении подтягивающих ритуальную трубку кудори драуров, у которых получилось спастись, изолировавшись на недоступных территориях. В основном такими территориями были острова. Так выжившие продержались еще несколько десятков циклов, пока не наступило вырождение. Гены, кровосмешение, голод. Редкие исследователи, что выбирались во внешний мир и возвращались, рассказывали о блуждающих стадах почерневших сородичей. Увы, мир стал для них слишком опасным и чужим. Природа и болезнь захватили власть. Хищников развелось гораздо больше, чем тех, кто остался от давней цивилизации. Теперь некогда процветающая и доминирующая раса расценивалась как вариант обеда. Чуть погодя, в один такой же печальный, как и все прочие дни, к ним пришел голос предка, возвестивший о конце эпохи. Отныне у одичалых и вырождающихся остался всего один шанс — начать с нуля в новом мире. Вот только мир этот оказался не менее жестоко опасен для тех, кто лишился знаний и силы. Их цивилизация медленно умирала, и спасти ее могло только чудо. В целом, драуры мне понравились. Когда они не пытаются напасть, чтобы сожрать тебя или же убить примитивным оружием, то выглядят неплохими ребятами. А что это за животное? Это священный цунь, оставшийся с ними даже спустя десятилетия и помогающий выживать. Для драуров они, как для нас, лошади. И тягловые животные, и источники мяса. И лучшие друзья, и стражи поселений, что сообщают о приближении хищников или измененных. Чутьем у них все в порядке, — объяснил мне Иргвар. Выглядят довольно спокойными, хотя людей вокруг уйма. Им объяснили, что человек не враг. Но согласиться с этим трудно, ведь я — исключение из правил, как и вы. В моей голове потихоньку созревал план. Иргвар, мне нужны лошади. Хотя бы две. И цуни, если на них уже висят хомуты, тоже подойдут для того, чтобы запрячь... Они не пойдут на такое. Эти животные чуть ли не единственный их актив и надежда на будущее. Да какое тут будущее? Сам посуди. Уходить дальше к холмам, столкнуться с алчными людьми, пойти в пустошь с их уровнями, добровольно подписать смертный приговор. Двигаться по границе можно бесконечно долго, но итог все равно будет один. Я знаю это. «Но они помогли мне, и я должен отплатить им старицей». «Давай я предложу им обмен. Легендарные артефакты, например. Подойдут? Недавно мы обезвредили в пустыне группу ящеролюдов. Там два десятка легендарных, которыми мы вряд ли сможем полноценно пользоваться в ближайшее время». «Зачем тебе лошади? Вернее, ездовые ицуни?» Решил уточнить Иргвар. «Видимо, предложение все-таки заинтересовало». «У меня квест на таймере. Проиграю, считай, одной ногой в могиле окажусь». Честно сказал я. «Из того, что я вижу, он уже тремя ногами в могиле. Слишком много божественного дерьма сыплется на Димину голову. Причем совершенно на ровном месте. Но он вроде как справляется». Хмыкнув, поделилась наблюдением Арин. «Я спрошу у них». Тихо, что-то решив для себя, вздохнул такой же, как и я, любитель соло-прокачки. Только вот за мной волочился длинный хвост в лице беженцев Варикейна. Арин же хвостом не считалась. Мечница брала свое по дороге, убивая различных врагов и хищников. За время путешествия по пустоши мы сразу договорились, что если она бежит в разведке и встречает одинокую, но враждебную к нам гадость, то делить ее смысла нет. Убила и помчали дальше. Времени на лутание одинокого зверя и разведку, увы, нет. Это не игра, где остальной мир замер, ожидая, пока ты заканчиваешь распиливать врага на компоненты. Драуры против. Они потеряли слишком многих, и не исключено, что популяцию уже не удастся восстановить. Если же потеряют еще двух, то шансы и вовсе призрачны. Жаль. «Дмитрий! Враг!» «Что там? Кто там?» Подорвавшись с места, пулей помчался к вышке, откуда часовой и проорал мне последние новости. Мигом забравшись на самую высокую точку в окрестностях и перехватив бинокль, всмотрелся в темноту наступающей ночи. «Да, вижу! Похоже на гарпий! Летят в нашу сторону! Благо луны ярко светят, а то и не заметили бы!» — крикнул снизу Крюк, активировавший свои способности. «Крюк, весь мирняк в лагерь! Боевые звенья к бою!» Гаркнул бойцам и бросился вниз, на ходу доставая бутылку. К сожалению, мучения пока продолжаются. «Гарпий, говорите, плохо. Много крови они драуром потрепали. Ты можешь их скрыть, как и своих людей?» «Пусть в центре лагеря встанут», — кивнул Иргвару и показал на собирающихся возле огня детей, женщин и прочих мирных жителей. «Так, кто из боевого звена с уровнем ниже 10-го, тоже эвакуируемся!» Пришлось рявкнуть, видя, как эти слабаки разбирают оружие. Воевать здесь голой храбростью и желанием не получится. «Бегом переразбились, как указал босс! Используйте веревки, как на тренировках!» Параллельно раздавал указание Крюк, выхвативший из-за плеча лук. Я взглянул на одну из мер предосторожности, что не даст утащить одинокого бойца в небеса. Пятерка привязанных друг к другу людей — это неплохой способ противостоять гарпиям. Народ растворился в темноте, к нему же присоединились и драуры. Остались только двое самых высокоуровневых и экипированных, дабы помочь отбить нападение. Они встали по обеим сторонам от Иргвара. «Бля, кони! Арин, помоги Иргвару с лошадьми!» Кивнул в сторону мордатых длинноногих антилоп с кривыми рогами и небольшими торчащими из пасти клыками. Вытащив лук, запрыгнул на крышу наблюдательной вышки. Надеюсь, так мне удастся привлечь максимум внимания и большую часть стаи. Гарпии закричали и закружились в небе, выбирая себе цели и переговариваясь, так как желанная добыча раскрыла их коварный план атаки из темноты. «Луки к бою!» Бойцы сжали в руках дальнобойное оружие и замерли. Каждая из пятерок ждала приказа, готовясь отправить в небеса стрелы. Вообще, благодаря чрезмерному количеству оружия, Крюк создал несколько чрезвычайно хорошо укомплектованных подразделений. У каждого я заметил достойную экипировку и как минимум одну-две вещи не ниже уникального ранга. Верещало пернатое воинство, войдя в пике и ринувшись к столь желанной добыче. «Пли!» Ввысь вырвались стрелы, и несколько наглых товарок получили выстрел под брюхо. Я успел выстрелить трижды, в последний момент сменив лук на копье Джамала, лучшее оружие против подобных тварей. Правда, древком владел не слишком хорошо, но умений не допустить урона от этих когтисто-зубастых паскудниц мне и так хватало. Соратники внизу, отправив в ночное небо кучу стрел, бесцеремонно бросили все свое дальнобойное оружие и вытащили щиты с копьями, формируя построение ежиком. Теперь, чтобы добраться до теплой и сочной добычи, гарпиям было необходимо прорваться через заслон и острые пики. Некоторые из тварей налетели на них буквально сразу же, и даже редкого ранга хватало, чтобы разогнавшиеся хищницы получали критические повреждения и урон, быстро отправляющий их на тот свет. Поняв, что толку не будет, и потеряв половину стаи, главная гарпия, которую я наконец-то увидел, со скрежетом каркнула, и подранки с оставшимися невредимыми курицами снова взлетели. «Луки! Форма 2!» — приказал Крюк, реагируя на изменение ситуации. Двое бойцов застыли со щитами, в то время как оставшаяся тройка схватила дальнобойное оружие и принялась в разнобой палить по улепетывающим пернатам. Я боялся дружественного огня, Но плотное построение и четкость выстрелов до определенного угла не дали случиться глупым потерям. Напитал лук энергией, представляя себе камень, и появившаяся стрела с тупым наконечником легла в ложе. Выстрел отправился к цели, рассекая воздух, и угодил прямиком в покрытую перьями задницу уродины. Вот только это магия, детка. И ей плевать, куда попадать. Если сказано, что стрела оглушающая, значит, изволь свалиться к моим ногам, погонь. Ваш выстрел наносит 5 единиц урона. Противник оглушен на 10 секунд. «Эй, Иргвар, драуры едят суп из гарпий!» — прокричал я скучающему воину, которого паскудницы практически проигнорировали. «У меня тут ушко для куриного бульона появилось!» Потеря вожака сильно повлияла на тупоголовых воздушных налетчиков, и те предприняли еще несколько попыток атаковать, дабы спасти главного. Так и сдохли. Но я еще немного уменьшил счетчик душ, необходимых для выполнения миссии ушедшего. «Бесполезно! Она тупая!» Бросил последнюю попытку добиться хоть какого-то толка от 15-уровневой гарпии крюк. До этого кто только не пытался разговорить эту повязанную курицу. Но, видимо, интеллект там на единичку, если не меньше. Нет так нет. Я опустил топор, забирая у твари всякую надежду на жизнь. «Прогресс задания №2 ушедшего. Получено 844 опыта». «Дмитрий, тебе готовы дать на время 2 ицуней». «О, ничего себе! Это же отличные новости!» «Да, драуры впечатлены, да и ты к ним уважительно относился, и даже имеешь символы, увеличивающие авторитет. Они хотят заключить сделку». «Какую?» — в предвкушении спросил я. «Очень уж интересно, чего они захотели и на что готовы обменять, пусть и на время, своих ездовых животных». «Они хотят присоединиться к тебе и тоже найти безопасную гавань». «Хм, вот те раз!» — офигел я. «Не то чтобы против, но...» «Что тебе мешает? Твои люди тебя слушают. Они не трогали драуров, когда все вместе сидели в том артефакте. Матушка Гровер говорит, что многие из людей были подавлены, и они даже помогли им. Сила того места угнетает человека, но драуров, проведших десятилетия в затворничестве, этим не испугать. Я слышал, они развлекали во время битвы твоих мирных и детей». «Даже странно, что их не испугались». «А чего бояться? Они даже выглядят как дружелюбные персонажи из сказок». «Дима, да, я хотел тебе сказать, но времени не было. Эти создания... они умеют делать нечто такое, что успокаивает всех вокруг. А еще танцевать. Так волнующе, захватывающе. Даже я увлеклась и забыла на время обо всех проблемах. Дети почти сразу к ним потянулись». Я еще раз покрутил в голове всю только что полученную информацию. Выходит, мне помогают решить проблему со скоростью путешествия, а взамен я еще и получаю решение проблемы давления артефакта на психику. Это что за день невиданной щедрости? И что взамен? Либо новые подчиненные, либо найти им какое-то место подальше от пустоши, где они смогут строить свое поселение. «С рассветом выступаем. У вас чуть больше часа, чтобы закончить все дела здесь и собрать лагерь. Уважаемых гостей нашего бездомного табора это тоже касается. Иргвар, нужна помощь с экспресс-курсом по управлению колесницей и контактом с вашими чудесными лошадками». «Да без проблем. Я передам. И переведу. Мне так тоже спокойнее будет», — согласился Громила, направившись к главной мамочке лагеря драуров. С рассветом я смог сделать первый тестовый круг по периметру лагеря, и когда вернулся на место старта с довольной физиономией, был вынужден скривиться, наблюдая за подходящим к нашему лагерю отрядом из нескольких десятков вооруженных до зубов людей. Войско пришло под флагами с изображением костлявой ладони, сжимающей кинжал. Ни одно нормальное поселение и группа такой символ для себя не выберет. А с ненормальными, как правило, сплошные проблемы. «Бррррр! Тормози, моя хорошая! Крюк, отведи людей за стены лагеря!» Отдал указание, привязывая лошадок к толстой березе, что росла и согревала душу своим присутствием. «Что за черти прутся?» «Пока не знаю, но в развалочку, как хотелось бы, не двигаются. Построение сам видишь. Луки позади, самые бронированные спереди, копья посередине. Парочка фриков в звериных шкурах. Бандиты?» «Похоже на то. Убедись, что лагерь никто не обходит со стороны. Задержались всего на 10 минут. Хотя можно кое-что попробовать. Зубы заговаривать будешь? Конечно. Если у них не самые добрые намерения, думаешь, я позволю вооруженному отряду тут ошиваться? Думаю, эти земли станут немного плодороднее за счет удобрений. Широко улыбнулся Крюк и погнал людей под защиту стен. Ну а мы с Арин и Иргваром выдвинулись вперед. Попыталась было со мной увязаться и Роксана, но и я испепеляющим взглядом посмотрел на помощницу, и Крюк, схватив ее за плечо, потянул за собой. Мы втроем встали напротив мужика с голым позолоченным торсом. В качестве одежды у того была львиная шкура. За его спиной встал еще с десяток полуголых странных чудаков, кожа которых отличалась ненормальным цветом. Они словно сливались с той шкурой, которая висела у них на плечах. Косплеер Геракла возрился на меня свысока, затем перевел жадный взгляд на Арин и в конце-таки выпучил свои глаза на Иргвара. «Кто будет от вас говорить?» «Смотря кто и что будет спрашивать. Кто-нибудь из нас обязательно передаст», — ответил Чудили, вкладывая ману и активируя глаз вестника. «Ты? Ты не похож на главного. Здоровяк? Или сисястая? Или ваш босс, скрывающийся в лагере?» Повелся он на уловку. «Короче, мне плевать. Это территория клана Рука Мертвеца. Я Лайон, и я глава третьей группы патруля границ нашего клана. У вас есть право на проход и разбитие лагеря? А на использование дерева для построения частокола?» «Да, есть. У босса в лагере. Принести?» «Да ты шутник. Думаешь, сможешь спрятаться за воротами? Мы никому такого разрешения не выдаем, тупой ты кретин!» «Нет, я абсолютно серьезно. Ваши земли, ваши правила. Вы только скажите, сколько мой шеф должен отдать за ночь?» Лёва очень хотел переглянуться и посоветоваться с дружками, это было видно. Но если уж взялся вести переговоры, доказывай собственную состоятельность. «Сколько у вас людей?» 84. Соврал, ляпнув цифру от балды. О том, что лагерь битком набит людьми и драурами, ему лучше не знать. 6 баб! Не раздолбанных, не старых, здоровых! По 10 серебра за каждого человека! 10 артефактов очень редкого ранга или 3 более высокого!» «С артефактами надо уточнить. Может, и нет у нас таких?» Естественно, я врал и ждал, появится ли среди этой шестерки зоонудистов кто-то глазастый, чтобы рассмотреть нашу экипировку. «Ты не гони мне! Я же вижу, что шмотки у тебя минимум очень редкого ранга, да и сисястая явно не бедствует. На двоих найдете нужное количество. А уж со всего лагеря и подавно. Обмануть меня решил?» «Нет, что ты. Просто это и не мои артефакты-то вовсе. Как я могу решать без босса? Его уже должны были разбудить. Пойду проверю и передам требования». «Хорошо. Сколько дней планируете жить на этой территории?» «А эта территория что включает?» 5 гексов во все стороны, кроме пустоши». «Пустоши? Что за пустоши? Вы про пустынную землю?» «Да. Вы что, про пустошь не слышали?» «Нет», — вливая ману в убеждение этого недоразумения 15-го уровня, произнес я. «Если решите сэкономить, можете просто за границей гекса ночевать», — доброжелательно улыбнулся подонок. «Ну-ну, а потом вы просто соберете все то, что не растянут местные хищники. Ладно, все-таки это козлы, и их надо валить. Даром, что люди. Ладно, основную братву подрежем, остальных посадим на спецконтракт. Труд, как завещал кто-то там из нашей истории, сделал из обезьяны человека. Ну а перевоспитать бандита и ублюдка обратно в человека так же сложно. А вызовы я люблю. Тем более другие члены лагеря увидят разницу между моим уважительным отношением и заботливым контрактом и по-настоящему рабским договором, на которых я посажу тех утырков, что решат сдаться. Окей, я сейчас передам и тут же вернусь». Развернулся в сторону лагеря и, даже не дойдя до ворот, услышал, как этот придурок пытается дешево подкатить Карин, сообщая, что его огромный болт в штанах просто создан для такой красотки. «Да и вообще, в окрестностях они самая сильная группа, и если она хочет перестать скитаться, ей стоит подумать о тех, кто поможет ей освоиться в их городе». «Ясно. Этого придурка убьет Арин! Какие взорвавшиеся и тупоголовые нынче пошли бандиты!»